Алло. Да. Бабка, у нас в подъезде пожар. Быстрее выбегай на улицу. Да. Пожар, все, быстрее. Да, быстрее. Быстрее выбегай. Выбегай быстрее, квартиру можешь оставлять открытой. Иди. Чтоб ты забегал туда? Выбегай быстрее. Ты хочешь сгореть, что ли, в своей квартире? А ты гаси лучше-то, гаси, гаси. Так уже под тобой горят люди. Так чего ж не гасишь-то? Я гашу, а ты выбегай быстрее из подъезда. А почему из подъезда? Выбегай. Выбегай, сгори сейчас. Пожарники приезжают. А чё ж не вызвал пожарников-то? Я вызвал, сейчас приедут. А как долго едут-то? Выбегай быстрее, квартиру оставляй. Да ладно, вместе, пусть она там сидит. Я встала только на замке. Сождёшь ты там? Сгоришь. Закрою. Сгоришь в квартире. Я сейчас твою дверь подопру. Я выбегу, а квартиру за ключ. А я тебя сейчас подопру, чтоб ты сгорела. Да. Да, сгоришь. Поджог на тот свет тебя отправит. Кто? За поджог тебя на тот свет отправит. Никто не отправит. На это подходим. 218-й только рад будет. Чего 18-й, ебать рада, ее в рот? Рада будет. Квартира. Чему рада? Квартире. Твоей. Квартире? Да. Так она же сгорит. Ну и чего, они заново все установят и будут там жить. Спите. Помешались себе ушумать на моей квартире. В рот вас ебать. Да, она нам очень нужна. Ну раз помешались, то психушку ложитесь. Мы тебя скорее уложим. И заберем.